Я совершил тягчайший из грехов. Я не был счастлив. Нет мне оправдания. Хорхе Луис Борхес. Ей повезло, только и всего. В день, когда пропали три ее подруги, они собирались все вместе походить по распродажам в торговом центре Las Misiones. Но в последний момент Виолетта отказалась. У нее поднялась температура, и сил выйти из дома не было. Свернувшись под пледом на диване, она представляла себе, как подруги бродят по магазинам и хохочут, жутко счастливые. Больше она никогда их не видела. Она оплакивала их, но нельзя сказать, что их исчезновение ее потрясло. Женщины в Сьюдад-Хуаресе часто пропадали без следа. Виолетта размышляла о капризах удачи, от которых судьба женщины зависит куда больше, чем от ее усилий и воли. Когда несколько недель спустя одна из знакомых работниц на фабрике прошептала ей на ухо: «Их нашли». О том, живы они или нет, и речи не было. На холме Криста Негра. Их убили и выпотрошили. Ломас де Палео, Лоте Браво, Криста Негра. Все это были пустыри чьей-то злой волей, обращенные в кладбище. 3 года назад Виолетта поселилась в квартирке в районе Парахас дель Сур. Вместе с чемоданом она привезла в Сьюдад-Хуарес свою давнюю мечту — перебраться в Америку. Она оставила позади свое прошлое и парня-уголовника, который крал кошельки у зевак на рынках и террасах кафе, проникал в покосившиеся домишки в Экатепеке и вскрывал проволочной отмычкой автомобили. Он и Виолетту пытался приобщить к своим занятиям. Такая жизнь была не для нее. В 21 год Виолетта была стройной блондинкой с медовыми глазами, за которые мужчины неустанно осыпали ее комплиментами. Она верила, ее ждет лучшее будущее. Но ее внешность идеально соответствовала профилю жертвы. В демонстрации, организованной голосами без эха, общественной организации родственников похищенных женщин, чтобы заставить федеральную полицию принять меры и положить конец убийствам, участвовали десятки девушек, таких же, как она. Но Виолетта больше, чем в полицию, верила в судьбу, которая уберегла ее от похода по магазинам с подругами. «Кем надо быть, чтобы сотворить такое?» — произнес кто-то поблизости. Даже сердца им вырезали. «Мой парень читал, что одной раскроили череп и вынули мозг». Виолетта отошла, чтобы не услышать еще больше. Ей не хотелось вспоминать, как описывали тела ее подруг в газетах. После демонстрации девушки с фабрики отправились в бар на проспекте Висенте Геррера. Но Виолетта, извинившись, отделилась от компании. Сидя на скамейке в парке напротив собора Девы Гваделупской, она пыталась собраться с мыслями и представить себе, как окончит курсы программирования и когда-нибудь заживет в Америке. Он сел рядом и улыбнулся ей. «Вид у тебя нерадостный». Он отпустил шутливый комплимент, как это такая красотка и грустит. Виолетте польстило его внимание. Она и сама не заметила, как рассказала ему все. И о подругах, убитых на холме Криста Негра, и о тоске, которая охватывала ее, будто лихорадка. Стоило представить, какие страдания выпали им на долю. «Вернуть твоих подруг я не могу, зато могу сделать так, чтобы ты несколько часов о них не думала». Его звали Нестором. Ему было около 30. Он был хорош собой, любезен и тепло улыбался ей. Они прогулялись по проспекту, зашли перекусить в ресторан, заплатил Нестор. Он проводил ее до двери и распрощался. Но в ближайшие дни они встретились еще не раз. И Виолетта поняла: он не беден. Одежда от модных брендов. Деньги из кармана льются рекой. Пикап Ford Ranger. Правда, не самый огромный, но все же, глядя, как Виолетта садится в машину рядом с Нестором, любая девушка хотела бы оказаться на ее месте. Кое-кто из подруг предостерегал Виолетту. Ее новый поклонник мог оказаться котом. Так называли мужчин, которые влюбляли в себя молодых и красивых женщин. В некотором смысле ее фигуры и медовые глаза были скорее проклятием, чем даром. А потом продавали их главарям наркокартелей. «Но это не про Нестора», — говорила она себе. «Он точно не кот». Просто ей улыбнулась удача, не взлюбившая ее подруг. Ею заинтересовался красивый и достойный мужчина. Он был добр к ней и предложил помощь, чтобы она могла уйти из Макеладоры и посвятить время учебе, готовясь к будущей лучшей жизни. А еще позвал ее на несколько дней в Акапулько. Виолетта представила себе отель на берегу моря, роскошные рестораны, прогулки в обнимку с Нестором и решила не слушать ничьих предостережений, ведь ей сопутствовала удача. «Я хорошо выгляжу?» «Ты всегда хорошо выглядишь, детка». Они мчали по панамериканскому шоссе. Нестор вел, а Виолетта сидела рядом и нервно косилась на него. Они собирались поужинать и переночевать на ранчо Санта-Касильда, принадлежащем Альбертито Сеспедесу, которого Нестор называл своим крестным. А еще Нестор на него работал. «Там будут важные люди, может, даже выступит какой-нибудь актер или музыкант». Такие вечеринки Виолетта раньше видела только на страницах журналов. «Ты никогда не рассказывал, чем вы занимаетесь?» «Крестный помогает людям получить, что им нужно. Даже самым влиятельным бывает нужна помощь Дона Альбертито. Видишь ли, не все можно купить за деньги. Дон Альберто ценит меня. Он сам стал звать меня крестником, и, конечно, он хочет с тобой познакомиться. Просто улыбайся и доверься мне». Ранчо Санта-Касильда оказалось огромным. Некоторые гости прибыли на вертолетах или частных самолетах. В туалете женщины обсуждали, что на вечеринку, возможно, приедет Исмаэль Эль-Майя Самбада. После ареста Чапа Гусмана, возглавивший картель Синалоа. А еще на ней будут члены семейства Тревиньо, того самого, что рулит картелем Лос Сетос. Виолетта мало знала о мире наркоторговли. И ей было не по себе от мысли, что Нестор имеет к нему отношение. Впрочем, она вроде бы видела среди гостей начальника секретариата общественной безопасности, так что, возможно, женщины в туалете все выдумали. Дон Альбертито, приветливо улыбаясь, развлекал гостей. Ростом он был всего около 1,60 м, и все же его фигура внушала присутствующим почтение. Крупные мужчины рядом с ним казались робкими школьниками, столпившимися вокруг учителя, чтобы выразить ему свое восхищение. Нестор рассказал ей, что Дон Альбертито кубинец, но живет в Мексике уже почти 10 лет. Он был в белом костюме, оттенявшем смуглую кожу, а на шее у него висело множество ниток красных и белых бусин. Виолетта видела эти бусины, завораживали гостей, словно бриллианты. Вернувшись к Нестору, она хотела расспросить его об этих бусах, но тут оркестр заиграл «Ранчерос». И когда возлюбленный увлек ее за собой на площадку для родео, напоминающую арену для корриды, вопрос замер у нее на губах. Они сделали круг по площадке. Нестор оказался прекрасным наездником. Виолетта сидела позади него на крупе великолепной черной кобылы. Она ощутила на себе восхищенные, даже завистливые взгляды гостей, когда Дон Альбертито подошел поздороваться с крестником. «Какая красотка! Я давно хотел с тобой познакомиться. У меня есть для вас Элеке, Нестор. Не думайте, что я о вас забыл». Казалось, Дон Альбертито видит ее насквозь. Видит даже то, чего не видит никто другой. Он отошел в сторону, чтобы спокойно побеседовать с Нестором. К вечеру гости стали разъезжаться. Лишь немногие избранные удостоились чести переночевать на ранчо Санта-Касильда. «Что такое Элеке?» — спросила Виолетта, когда Нестор вернулся к ней. От толпы гостей, еще недавно кипевшей и бурлившей на ранчо, осталось порядка 20 человек. Крестники Дона Альбертито, как объяснил Нестор. Среди них — секретарь общественной безопасности и Майя Самбада, окруженный какими-то людьми. «Скоро узнаешь. Дон Альбертито сказал, что сегодня ночью тебя посвятит». Нестор протянул правую ладонь и показал ей место между большим и указательным пальцами. Там виднелись бледные царапины по форме, напоминавшие пару стрел и крест. Виолетта и раньше обращала на них внимание, но не решалась спросить, что они означают. К ним подошла женщина, ростом почти 1,80 м, и обратилась к Виолетте. «У тебя сейчас время месячных?» Виолетта удивилась вопросу, и женщина пояснила. В эти дни в хижину заходить нельзя». Виолетта покачала головой и, взяв Нестора под руку, направилась вслед за другими гостями к небольшому домику, стоявшему поодаль от основного здания. «Что там будет, Нестор?» «Дон Альбертита, Баба Лаво. Помнишь, я говорил тебе, что он помогает людям получить то, чего не купишь за деньги? Он разговаривает с Арон Мила и видит прошлое, настоящее и будущее. Никто не сможет защитить тебя лучше его. Не зря все к нему обращаются. Хотят, чтобы их защитили Ариша. Они тебя станут защищать после посвящения». Виолетта переступила порог хижины. Элеке, Баба Лаво, Ариша, посвящение, Арон Мила. Она не знала значения этих слов, знала лишь, что все это — атрибуты Сантерии. Так называлась религия Йоруба, привезённая то ли с Кубы, то ли с Гаити, то ли из Бразилии, которая смешалась с католической верой и с мексиканским культом Санта-Муэрте. Святая смерть — главное божество одноименного синкретического культа, не признаваемого католической церковью. Виолетта слышала рассказы о могуществе шаманов Сантерос и о ритуалах, с помощью которых они добиваются расположения африканских богов Ариша. Теперь она поняла, почему все столь почтительны с доном Альбертита. Судьба всех вошедших в эту хижину, освещенную лишь свечами, была в его руках. Раздался барабанный бой, глухой, иступленный. В центре хижины, будто готовый извергнуться вулкан, бурлил медный котел. «Наверное, в нем ароматные травы», — сказала себе Виолетта. Но тут же ощутила запах, сладковато-гнилостный, напомнивший ей о днях, когда отец дома забивал свинью. Она увидела дона Альбертита. Тот возник среди дыма и пара, словно по волшебству. Теперь на нем были лишь белые брюки, да бусы поблескивали на голой груди. Он с удовольствием посасывал сигару. Рядом с ним стояла женщина, которая спрашивала Виолетту о месячных. «Это Юбона», — объяснил Нестор. «Вторая крестная избранных, которая сегодня получит защиту Ариша». «Маюгба Аладумаре Логе Ику». Хриплый голос дона Альбертита смешивался с барабанным боем. От котла поднимался пар. Удушливо чадили свечи. Виолетте стало почти физически плохо. Нестор, должно быть, заметил это и силой сжал ее локоть. «Закрой глаза и дыши глубже». В его голосе не было нежности. Напротив, Виолетта впервые услышала в нем угрозу и страх. «В котле травы 21 вида и элеки. Это защитные бусы. Они уже неделю кипят там». Юбона принялась палкой вытаскивать из котла и аккуратно раскладывать на циновке бусы. Дон Альбертита продолжал молиться. Виолетта не знала этого языка. Но его звучание вкупе с бесконечным барабанным боем наводило на мысли о чем-то первобытном, пришедшем из глубокой древности. Дон Альбертита произнес имя Иями Ошоронги и заговорил о крови и о гармонии между ночью и днем, жизнью и смертью, которую поддерживает божество. Мужчина лет 60 опустился на колени перед циновкой и протянул правую руку. Дон Альбертита коснулся ее кончиком мачете. Кровь закапала на нитку бус. Дон Альбертита надел бусы мужчине на шею. Так вот, что такое посвящение. Виолетта поняла, то же самое он проделает с ней, и тогда она станет одной из его крестниц, а Иями Ошоронга поделится с ней своей силой. Барабаны не умолкали. Виолетте почудилось, что она поднялась в воздух и парит под потолком хижины. Может, ей подсыпали наркотики на вечеринке? Тени свечей превратились в чудовищ. И на стене, за котлом, ей привиделась огромная женщина с птичьими крыльями. Юбона принесла второй котел и палкой выудила оттуда белесую желеобразную массу. Дон Альбертита взял ее в руки и поднес к лицу колено преклоненного мужчины. «Ты следующая», — прошептал Нестор. Мужчина взял приношение и, ни секунды не колеблясь, вонзил зубы в странную субстанцию. Теперь Виолетта смогла рассмотреть ее получше. Извилистые линии, как на огромном грецком орехе. Это был человеческий мозг. У нее закружилась голова. Она отшатнулась, а Юбуна тем временем доставала из старого котла новые приношения. Два сердца и что-то бурое. Печень. Мужчина с трудом доживал и, наконец, проглотил кусок. «Не двигайся». Голос Нестора с трудом пробивался сквозь барабанный бой и бормотание Донна Альбертита. На нее молниеносно обрушились воспоминания о подругах. Виолетта словно летела с горки и видела их, радостно гуляющих, по торговому центру «Лас Миссионес», а потом их выпотрошенные тела, найденные на холме Кристо-Негро. Им раскроили череп и вынули мозг. Иобуна смотрела на Виолетту, и Дон Альбертита тоже. Она пройдет обряд посвящения. Органы ее подруг принесут ей благословение и Яме Ашаронге, силу матери. Виолетта почувствовала рвотный позыв и, пытаясь сдержаться, пошатнулась и растянулась на полу. Ей хотелось выбежать из хижины, исчезнуть. Барабаны все не умолкали. Ладонь Нестора, будто гарпун, впилась в ее запястье и рывком подняла на ноги. Виолетта смотрела на него, дрожа и обливаясь потом. «Это они?» «Это приношение. Ты что, не хочешь заручиться поддержкой и Яме Ашаронге?» Виолетта разрыдалась, и все присутствующие столпились вокруг нее в полумраке, словно оголодавшие хищники. Барабаны стонали, не умолкая. Виолетта вновь увидела женщину с крыльями, парившую под потолком, а затем потеряла сознание. «Я приду за тобой», — сказала ей на прощание тень и Яме Ашаронге. Она приоткрыла глаза и выглянула в окно. Была ночь. Форд несся на полной скорости по незнакомой трассе. Проснулась. Виолетта выпрямилась и обнаружила, что ее платье перепачкано рвотой. Ей хотелось знать, что произошло, как они уехали с ранчо Санта-Касильда. Хотелось, чтобы Нестор утешил ее, прижав к груди. Но вскоре она поняла. Рядом с ней уже не тот человек, которого она знала. «Ах ты, сука! Я взял тебя к Дону Альбертита. Дал возможность стать его крестницей, а ты что устроила?» Слезы жгли ей щеки. «Это они. Их нашли на холме Кристо-Негро». Нестор не дал ей договорить, наотмашь ударив по губам. «Выпусти меня! Останови машину! Дай я выйду!» Она больше никогда не вернется в свой район Парахес-дель-Сур. И не уедет в Штаты, и не пройдет курсы программирования. Они ехали по направлению к аэропорту. Девку в живых оставлять нельзя. Она присутствовала на ритуале в честь Яме Ашаронге и молчать не будет. Пойдет в полицию или к журналистам, а я этого не хочу. Вот что мне сказал Дон Альбертита. «Но я люблю тебя, поняла?» «Я думал, все пройдет хорошо. Ты справишься, а теперь...» «Я знаю, как помочь тебе исчезнуть. Ты должна меня благодарить, потому что любой другой отвез бы тебя на Кристо-Негро». 3 часа спустя в грязном платье без багажа, но с сотней долларов, которую Нестор сунул ей в карман, Виолетта села в самолет, отправлявшийся в Мадрид. Там, в аэропорту имени Адольфа Суареса, ее будут ждать партнеры Нестора, которые дадут ей фальшивые документы и устроят на работу в кафе, чтобы она могла остаться в Европе. Беспокоиться не о чем. Они сами узнают ее и к ней подойдут. «Я тебе жизнь спасаю, детка». Перед тем, как уйти, Нестор поцеловал ее, как раньше, с любовью. Он не стал рассказывать ей, что отвергнуть Элеке — преступление. Что жаждущая отмщения тень и Яме Ашаронге будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь. Что он спасал ее от смерти, но сам на ее месте предпочел бы выстрел промеж глаз. «Где же моя удача?» — спрашивала себя Виолетта, пока ее самолет летел на